После обеда захожу в аудиторию, удивляясь, что место, за которое сегодня охватил водные процедуры, свободно. Сажусь и ищу гуманоида. И спустя какое-то время замечаю ее у окна на другом конце аудитории. Наши взгляды случайно встречаются, и она намеренно отводит глаза в сторону. А потом вообще разворачивается корпусом как можно дальше от меня и перекидывает длинные волосы, закрывая ими лицо. Ладно, согласен. Сегодня я перегнул палку, но лишь потому, что не знал, что не стоит шутить о ее матери. Я, конечно, кретин, но подобные темы предпочитаю не трогать. Лекции настолько нудные, что я нет-нет, да и посматриваю на девчонку. А вот ей наоборот, явно интересная чушь, которую несет препод по биологии. Ее взгляд мечется от тетрадки к учителю, а щуплая ручка быстро записывает его слова. Увлеченные лекции Брида закалывает волосы на макушку карандашом, и мне удается рассмотреть рисунок на длинной худой шее. Калибри. Тату задрота. Что-то новенькое. Не такая уж она и правильная. После окончания лекции все нормальные люди валят из универа, а я с ведром и тряпками направляюсь в туалет. Охрененный везунчик. Жизнь любит меня через задний проход и порой без вазелина. Улавливаю бабские разговоры, останавливаясь. А через мгновение понимаю, что речь идет обо мне. Поэтому решаю дослушать диалог. Бриджида, мой тебе совет. Держись от этого уголовника подальше. Он опа... Но договорить эта сука не успевает, потому что я выбиваю ногой дверь. Мне уже пора, Бриджида. Лицо сплетницы бледнеет от страха и стремительно выбегает из помещения, оставляя нас с гуманоидом наедине. Мужской туалет за стенкой. Зло шипит девчонка и отворачивается, начиная нервно тереть зеркало. «Я думал, ты из-за меня уберешь?» Запрыгиваю на столешницу перед зеркалом. «Если не хочешь, чтобы я брызнула хлоркой в твое нахальное лицо, свали отсюда!» «Да не шуми ты!» «Не шуметь? Ты вообще дебил? После таких грязных слов в сторону моей мамы я вообще не хочу тебя знать! В тюрьме последние мозги отбили!» Можешь подавиться моим местом, только отвали от меня. Ты мне противен. Швыряет меня тряпку и вылетает из туалета. Да, что может быть хуже бабского нытья? Только истерические припадки. И вот как? Если бы решился извиниться, я должен был это сделать. Да и вообще, как-то быстро посвятилась информация о моем заключении. Что ж, в этой ситуации я не прав. Придется отдуваться теперь за двоих. Спустя 2 часа я заканчиваю уборку толчков и, наконец, отправляюсь домой.